Глава 15. Спина болела. Сильно. Хотелось почесать, но руки не дотягивались. А еще я задыхалась. То, что раньше казалось естественным, теперь доставляло дискомфорт. Но все же сильнее беспокоила спина. Со мной что-то было не так. Окружающий мир казался мутным, и я могла различить лишь отдельные движущиеся детали. Крупные мечущиеся тени. Жуткие, опасные. Они пока не заметили меня. Но совсем скоро обратят свои взоры, и тогда... Надо бежать отсюда. Вот сейчас спину немного отпустит, и я рвану вперед, подальше от тварей, туда, где меня никто не найдет. Но как же тяжело дышать. Как же... Судорога скрутила, выгибая тело под немыслимым углом. Мир перед глазами вспыхнул, изменился, подсовывая картинки странных клеток и аквариумов. А воздух... За воздухом я рванула вверх, вынырнув из водной толщи. Стоило вздохнуть полной грудью, как раздался хлопок. Спине неожиданно стало тяжело. Оглянувшись, я с удивлением увидела крылья. Два маленьких светлых крылышка, чуть светящихся в ночной темноте. «У меня крылья!» От этой мысли я вздрогнула и, резко сев, постаралась рассмотреть, что у меня за спиной. Получилось не с первого раза. Тяжелая рука Натальи мешала развернуться, чутко реагируя на любое движение. «Что?» — лаконично спросил уставший и бесконечно милый дракон. Коса расплелась, гранатовые волосы рассыпались по подушке. Сонные глаза рассматривали внимательно, словно пытались залезть под корку сознания и найти там ответы на свои вопросы. Вздохнув, я легла обратно, с уютом устроив голову на мужской груди. Хотя точно помню, что ночью ложилась на другом краю кровати, чтобы не мешать лорду Раткару. Видимо, замерзнув, я приползла в поисках большой грелки. «Простите, что разбудила. Мне приснился странный сон». «Опять тварь?» «Не знаю. Вроде бы нет. Это было что-то совсем маленькое и с крылышками, а еще очень напуганное. Просто сон». Отмахнулась я и затихла в ожидании. «Прогонит на место или не прогонит?» По-хорошему, надо было вернуться на свой край, закутаться в одеяло и не мешать ректору отдыхать. Но шевелиться совсем не хотелось. Все-таки драконы — потрясающие грелки. «Уверена?» «Да, это было что-то совсем уж странное. Сначала я плавала в воде, словно рыбка, а затем на спине появились крылья, да еще такие миленькие». «Рыба с крыльями?» — хмыкнул лорд Раткар. «Нет, не рыба. Скорее...» — задумчиво ответила я, слегка улыбаясь. «Что-то маленькое, верткое и с ручками. А может, и с лапками. Во сне сложно понять. Безобидное, забавное и необычное. Словно... словно аксолотлю приделали крылышки». Последнее я произнесла шепотом, не веря внезапной догадке. Села, большими глазами глядя на дракона. Он тоже сел, отвечая пристальным взглядом. «Что не так, чудовище?» «Я снова видела во сне бестию». «Это мы уже выяснили. Что тебя так напугало?» «Не то чтобы напугало. Скорее озадачило. Понимаете?» Я снова затихла, судорожно обдумывая, как рассказать лорду Раткару про сон и увлечение рисунками. «Это сложно объяснить. Можно я все покажу?» «До утра не подождет?» «К сожалению, нет. У меня странное чувство, словно я кому-то нужна». «Мне нужна. Так что спи». «Не могу, лорд Раткар. Отпустите, пожалуйста». «И куда ты собралась?» «Сначала в ванную, а затем на поиски». «Я с тобой, мелочь». Вот это оказалось неожиданно, но приятно. На сборы ушло не больше 10 минут. Правда, я так и осталась в халате. Идти в комнату за платьем далеко, да и долго. Приличие позволило соблюсти мантия лорда Раткара, укрыв большим теплым облаком. Сам мужчина ограничился брюками и рубашкой, в очередной раз вызывая зависть. Кажется, у него тоже хорошая терморегуляция. Вот так мы и отправились на поиски моего сновидения. Дракон, спасибо ему большое, не шутил и не язвил. Спокойно шел рядом, подстраиваясь под мой шаг. Только изредка цедил зевки в кулак, вызывая у меня приступ вины. Бедный. Ему и так досталось сегодня, а еще я со своими странностями. «Чудо, ты чего так отчаянно сопишь?» — спросил ректор, когда мы добрались до общих аудиторий. «Мне стыдно». «Ходить ночью со мной по академии?» Сделал он странный вывод, заставляя остановиться и удивленно на него посмотреть. Я не могла разобрать выражение красивого лица. Танцующие тени светильников играли с воображением, то рисуя грусть, то решительность. Я не понимала вопроса и была удивлена ему. «Мне стыдно ходить с лордом Радкаром? Вот уж точно нет. Мне крайне неловко за то, что мешаю вам восстанавливаться после ранения. Обещала ведь быть тихой и незаметной, а в итоге... Может, я пойду дальше сама, а вы вернетесь в комнату?» Вот этот недовольный взгляд с толикой возмущения я сразу поняла. «Ну и зачем так сверкать мшистыми глазами? Я ведь о вас забочусь, господин ящер!» Я просто предложила. Пробурчала смущенно и решительно пошла дальше, к кабинету бестиарологии. Дракон шел следом, что у меня вызвало легкую улыбку. Все-таки, как бы мне ни было стыдно, а присутствие ректора успокаивало. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности. Протянув руку к двери, хотела открыть, но большая теплая ладонь меня остановила. «На каждую аудиторию наложено защитное заклинание и сигнализация. Они призваны защищать имущество Академии от чрезмерного любопытства студентов». «А как это работает?» «Сначала обездвиживает нарушителя, а затем подает звуковой сигнал. Сейчас сниму». Немного помагичив, лорд Радкар взялся за ручку двери и, открыв ее, вошел первым. Вспыхнули светильники, демонстрируя помещение, наполненное клетками и аквариумами с неизвестными существами. Хотя почему неизвестными? Половину мы ловили сегодня на озере. «Ну что, нашла то, что искала?» Я огляделась в поисках аквариума с аксолотлем, если в моем сне был именно он. «Пока нет, но не теряю надежду». «Значит, скоро найдешь», — подбодрил меня некто незаметный тихим голосом. «Что?» — удивленно спросила я, оглядываясь. «Я молчал». Тут же отозвался ректор и нахмурился. «Что ты слышишь?» «Я?» Обвела беспомощным взглядом пространство и тут уловила какое-то движение на шкафу. Мелькнул розовый хвостик, затем маленькие крылышки, а после на меня с любопытством уставились глазки-бусинки. «Ой!» — выдохнула удивленно, рассматривая свой оживший рисунок. «Неожиданно», — согласился ректор и приблизился к шкафу, протягивая ладонь. «Иди сюда, малыш». Аксолотль недоверчиво посмотрел на руку, а затем на меня с явным вопросом во взгляде. Я кивнула, подтверждая, что дракону верить можно. Бестия с крылышками нерешительно протянула лапку, потыкала ею в драконистый палец, кажется, проверяя его на прочность. Затем поставила одну конечность, вторую и перебралась полностью, умещаясь в мужской ладони. «Держи свой вещий сон», — улыбнулся лорд Радкар, протягивая мне создание. Но я увидела то, что ректор попытался скрыть. Тревогу. Теперь он мне действительно поверил. В то, что я видела другую тварь, напавшую на гнома, в то, что я чувствовала гибель Аспида, в то, что я связана с этими бестиями. «Спасибо», — произнесла шепотом, но так и не решилась взять в руки аксолотля, стоя рядом и разглядывая эту прелесть. Больше всего умиляла его улыбающаяся мордочка и мягкие пушистые крылышки. Он с нетерпением перебирал лапками на ладони, слегка сжимая и разжимая пальчики с перепонками. «Маманя?» — неожиданно спросил мой сон. «Нет». Слегка заикаясь, отозвалась я и растерянно посмотрела на лорда Радкара. «Он с тобой разговаривает?» — проницательно уточнил мужчина. «Ага». «Что говорит?» «Спрашивает, я ли его мама». Протянул лорд, и я была с ним согласна. «Нет, с чисто физиологической точки зрения я понимаю, что ты не можешь быть моей биологической матерью, но как создатель — вполне», — добавил аксолотль. Я села. Промахнулась мимо стула и плюхнулась на пол, круглыми глазами рассматривая это... «О, темнейшая мать, что я создала?» «Чудо, ты чего?» Дракон ссадил аксолотля на парту и, потянувшись ко мне, легко поднял, придавая вертикальное положение. Я все это время смотрела на свою бестию. Улыбка, всего минуту назад казавшаяся милой, теперь напоминала ехидненькую ухмылку. «Лорд Раткар, он разумный и говорящий, и выдает странные фразы». «Например?» «Что с физиологической точки зрения, я не могу быть его биологической матерью, но как создатель...» После этих слов дракон медленно и очень угрожающе повернулся к бестии, отчего та заметно занервничала, замотала хвостиком, как собака, и улыбнулась еще шире. «Фамильяр?» — спросил дракон, приобнимая меня за плечи, чтобы снова не упала. «Ага», — выдало это нечто, и теперь ректор его тоже слышал. «Привязка?» «Полная». «Это хорошо», — кивнул дракон задумчиво. «Магические способности?» Аксолотль промолчал, но снова улыбался ехидно и невинно водил лапкой по столу. «Ясно. Нужен доступ к магическому источнику?» На этом вопросе бестия подобралась и так активно завиляла не только хвостом, но и попой, что ответ был очевиден. Я не сдержалась и прыснула со смеху, привлекая к себе внимание обоих. Выражение моськи Аксолотля стало высокомерно обиженным, а вот эмоции лорда я снова не разобрала. Но улыбка казалась мягкой и очень доброй, отчего я сама заулыбалась. «Михей Иванович», — негромко произнес дракон, но из стены к нам тут же вышел сухонький, седой и очень старый домовой. «Что изволите, господин ректор?» «Отнесите, пожалуйста, фамильяра к источнику. Как подзарядится, покормите». Домовой кивнул и задрал голову с любопытством, рассматривая аксолотля. Бестия свесилась и смотрела в ответ, удивленно приоткрыв ротик. «Ночь не бесконечная», — тонко намекнул дракон. Мое создание, раскрыв крылья, слетело со стола и зависло над домовым. «Утром заберу». «Спасибо, господин ректор», — ответил фамильяр и уже мне. «Маманя, увидимся позже». Я снова чуть не села на пол, но надежная рука удержала. Смерив наглую моську недовольным взглядом, дракон кивнул домовому, и они вместе направились к стене. Я же поняла, что не успела спросить главное. «А у тебя есть имя?» Аксолотль завис в воздухе, затем медленно развернулся ко мне и все с той же ехидной улыбочкой выдал. «Зови меня Сантьяго». После этого оба существа скрылись в стене, а я недоуменно посмотрела на лорда Раткара. «Сантьяго? Что это за имя такое?» — удивилась я. «Пошли, чудо, по дороге расскажу». Пока мы передвигались по спящему замку, ректор действительно поведал нечто интересное и секретное. Фамильяры издревле считались хранителями и источниками силы ведьм. Собственно, ведьмы их и создавали при помощи какого-то древнего обряда. Чаще всего к живому и магически усовершенствованному существу привязывалась душа кого-то из рода или древней сущности. Но иной раз магия вытягивала иномирцев. Они сохраняли память и навыки прошлой жизни, но при этом получали древние знания из магического инфополя. Таким образом, фамильяры становились источником очень полезной информации двух миров. Лорд Раткар пока не брался утверждать со всей уверенностью, что Сантьяго иномирец, но не исключал такой возможности. «Что мне с ним теперь делать?» «Ничего. Фамильяры создаются, чтобы облегчить жизнь своей хозяйки. Он будет тебе помогать и опекать». «Лорд Раткар, вы его видели?» «Аксолотля самого нужно защищать, чтобы никто случайно не задел или не сел на него». «Чудо, не обманывайся беззащитной внешностью этих существ. Поверь, они способны на многое». «Ну, ладно. А что мне говорить о его появлении?» «Правду. Частичную. Что это твой фамильяр, но в Академии он недавно по ряду причин. Ты ведьмочка, так что лишних вопросов не возникнет». «Еще как возникнет, вы просто не знаете ребят». «Загадочно отмалчивайся. У любой уважающей себя ведьмочки должны быть секретики». «Ну ладно», — вздохнула я и зевнула. «Все, хватит на сегодня приключений. Спать». Я была полностью согласна с этим предположением. Забравшись на постель, я снова устроилась на своем краю кровати, кутаясь в одеяло. Почувствовала, как прогнулся матрас, а затем меня неожиданно куда-то потащили. Миг, и мой кокон оказался лежащим под боком у дракона, а голова пристроилась на мужской груди. Попыталась пискнуть и отползти, чтобы не мешать ему отдыхать, но он только недовольно рыкнул и припечатал меня своей ручищей. Повозившись, устроилась с комфортом и затихла, наслаждаясь теплом и сладким ягодным ароматом мужчины. Кажется, я заснула со счастливой улыбкой на губах.